И тем не менее, искатели, народ упорный, ведомые или притягиваемые неведомой им силой, которую они не понимают. А тех, кто, как они знают или верят, или по меньшей мере подозревают, вышел за пределы пределов, того они наблюдают, исследуют, заваливают вопросами и даже подражают им в надежде сбросить с себя груз того, что они ищут. Но вопреки длительной традиции, постижение не передается контактным путем. Им невозможно заразиться. Все, чему можно научиться, наблюдая за известными мудрецами, общаясь с ними и получая прямые ответы на заданные вопросы, является только описанием, попыткой, слабой или наоборот весьма умелой, перевести невыразимое на язык сновидения. История описания того, как постижение произошло через конкретный организм ума-тела, и описание продолжающихся переживаний в этом организме ума-тела остается только этим описанием. Его нельзя рассматривать как рекомендацию, каким образом другому организму ума-тела лучше всего добраться отсюда туда, в кавычках. Но, разумеется, обычно это воспринимается именно как предписание. Так из духовного опыта возникают религии. Так появляются учения о всевозможных практиках, всевозможных путях, йогах, мантрах, диетах, советы по тому, как следует думать и какому пути следовать. 4 способа, 5 органов чувств, 6 сил, 7 добродетелей, 8 препятствий, 9 стадий, 10 заповедей. Тот, через кого случилось пробуждение, очевидным образом не привязан к результату действий. Поэтому учение предписывает: ты должен активно работать над собой, чтобы каким-то образом больше не испытывать привязанности к действиям. Люди видят, что тот, через кого произошло постижение, в течение длительного времени тихо сидит, объятый глубоким покоем и тишиной. И на вопрос о том, о чем он думает, отвечает, что думания нет. Поэтому учат: ты должен тихо сидеть без мыслей. Учитель предпочитает одиночество. Ученики начинают практиковать воздержание. Учитель состоит в браке. Ученики идут и женятся. Учитель ест мясо или не ест мясо. Ярые приверженцы действуют сообразно. Нисаргадатта Махарадж курил сигареты. Поразительное число его последователей начало курить. Но то, что происходит в пробужденном, происходит самопроизвольно, без усилия, либо как результат естественного программирования или обусловленности этого ума-тела. И в таком случае вообще не имеет никакого отношения к пробуждению. Либо как непосредственное последствие, естественный побочный эффект пробуждения в этом конкретном организме ума-тела. Некому пытаться. Именно это я имею в виду, говоря, что оно происходит естественным путем с другой стороны и не может быть достигнуто никакой работой на этой стороне. Это еще одна жалкая метафора, так как, конечно, нет никакой этой и той стороны, но вы понимаете, что я пытаюсь сказать. Есть пробуждение, постижение должно случиться. Оно случится, и я целиком и полностью заверяю вас, что это не будет результатом, в кавычках, каких-то практик, соблюдаемых персонажем сновидения. Практика возможна, пробуждение возможно, между ними нет прямой причинной зависимости. Скажем иначе, когда вы спите и вам снится сон, что делает персонаж этого сна, чтобы проснуться? Просыпается спящий, не снящийся. И пробуждение случается, когда оно случается по причинам совершенно, не зависящим от персонажей сна, включая и того, с кем вы соотносите себя во сне. Собирание историй о пробуждении может оказаться только громадной помехой, заставляющей ищущего бегать кругами. На утренних беседах в Бомбее у Рамеша со мной были искренне ищущие, которые, услышав кое-что из моей истории, подходили и спрашивали, как забронировать билет в джунгли Амазонки и как получить доступ к племенам, у которых я жил. Это безумие. Забудьте об этом. Это не произойдет тем же самым путем с вами. Два иллюстрирующих примера. Первый. Дзен-высказывание, поэтому весьма лаконичное. После того, как мастер использовал лестницу, по которой взобрался наверх стены, та лестница навеки отброшена и никогда больше не используется. Найдите свою чертову лестницу, а лучше помните, что она сама найдет вас, что это уже случилось, что ваши ноги уже на перекладинах.